Арсений I, занимавший ростовскую кафедру с 1374 года по 1380 год. Митяй, любимый священник и духовник великого князя Дмитрия Иоанновича, а затем архимандрит Московского Спасского монастыря, управлял без посвящения Всероссийской митрополией после смерти святого Алексия в 1378 и умер в 1379 году на дороге в Константинополь, куда он отправился за посвящением. Для составления пермской азбуки святый Стефан использовал денежные значки пермян, вырезаемыми на тонких четыреугольных палочках. Пермяне или зыряне – народ финского или уральского класса туранского семейства. По большей части они среднего роста, крепкие и правильно сложены, черноволосые, с серыми и темнокарими глазами. Смелость, остроумие, терпение, хитрость, любознательность и изобретательность – их неотъемлемые качества. Последнее проявилось, между прочим, в многочисленных и разнообразных способах ловли птиц, зверей и рыб. Пермянин Матфей назван отроком как служитель. Под онучами или онучками должно разуметь отрезки холста и вообще какой-либо ткани для обертывания ног вместо чулок. Начальник пермских волхвов, начальника пермских волхвов звали Памой. Парт – то же, что пантера. Аспид – род очень ядовитой змеи. Василиск – самый ядовитый змей, опаляющий, по сказанию древних, своим дыханием. Святый Стефан поставлен во епископы Пермского в 1383 году. Святый Стефан ходатайствовал пред боярами-начальниками об уменьшении податей пермянам, избавил их от насилий и взяток тиунов, судей и начальствующих. Митрополит Киприан был митрополитом с 1375 года по 1381 год и с 1383 года по 1390 год. Василий Дмитриевич княжил с 1380 года по 1425 год. Святый Стефан скончался 26 апреля 1396 года. Мощи святого Стефана находятся под спудом в Кремлевской Спасской, что на Бору, церкви. Император Римский Ликиний царствовал с 311 года по 324 год. Никомедия – город в Малоазийской области Ехиния, расположенный в северо-восточном углу залива, образуемого мраморным морем. Никомедия была построена в 264 году до Рождества Христова вифинским царем Никомедом I, по имени которого была названа. Никомедия была любимым местопребыванием римских императоров и их полководцев, когда они совершали походы на восток. В настоящее время на месте древней Никомедии находится местечко Исмит. Амасия находилась в северной части Малой Азии на берегу Черного моря. Кончина святой Глафиры последовала около 322 года.